Глава 14. После. Серый кролик. Алекс Фриер никогда не считал себя бунтарем. Зато он считал, что любой человек имеет право свободно выражать свои мысли, не лебезя ни перед кем. Более того, он считал, что человек просто обязан говорить правду, даже если никто не хочет ее слышать. Возможно, поэтому его жена оставила его на 4-м году их совместной жизни. Дочку Ребекка забрала с собой. Он часто не мог понять, почему она злится, когда они разговаривают. Ведь если мясо пережарено, то оно пережарено. И если сказать, что оно замечательное, оно от этого не перестанет быть пережаренным, хоть тысячу раз повтори. У его жены на этот счет было другое мнение. И сколько бы раз она ни объясняла ему, что это просто невежливо, Алекс оставался заложником своего характера. Она уехала за много километров от него, не оставив адреса. Она была оптимисткой и считала, что вполне еще может выйти замуж второй раз. Оптимизм Ребекки и убил их отношения, и дал им шанс в самом начале, ведь если бы она была реалисткой, то поняла бы, что Алекс Фриер – это Алекс Фриер, и он вряд ли когда-нибудь изменится. Алекс направлялся к кустам, в которых определенно кто-то был. Они дергались, как будто там застряла птица и никак не может взлететь. Алекс Фриер не был трусом, но также понимал, что не стоит лезть на рожон. В руках у него был увесистый топорик. Этот топорик всегда сопровождал Алекса в багажнике его старенькой колымаги. «Кто знает, что может случиться, а топорик пригодится всегда!» Как-то ответил Алекс на немой вопрос своей жены. Сейчас этот топорик стал его лучшим другом, конечно же, после губернатора. Губернатора никто не заменит. Это единственное живое существо, которое любит его уже на протяжении нескольких лет, несмотря ни на что. Продолжая медленно приближаться к кусту, позади себя Алекс слышал собачий лай из машины. «Вернулся, переживает. Славный малыш!» Кристина, никогда особенно не любившая животных, почему-то тоже привязалась к слюнявой псине. Беспородный пес, в венах которого текла кровь разношерстных предков, растопил даже ее покрытой тонкой корочкой льда сердце. Ожидая Алекса в машине, она попыталась успокоить губернатора. Выходило не очень. Пес не переставал лаять. «Тише, дружок, ты слишком шумишь. Тише!» Она шикнула на него, но он заскулил и обеспокоенно уставился в окно. Алекс подошел к кусту вплотную и разглядел, наконец, что там было. Самодельная ловушка и маленький серый кролик в ней. Хорошо, конечно, но немного смахивает на сыр в мышеловке. Он прислушался. Тишину нарушала только возня кролика. Никаких признаков других существ вокруг. Алекс достал армейский нож, поднял зверюшку за уши. А через пару минут уже шагал к машине со свежей кроличьей тушкой. «Сегодня пируем», — удовлетворенно подумал он. Старенький седан серого цвета неторопливо продолжал свой путь. «Как вы заметили его?» — спросила Кристина. «Если не будешь внимательна, девочка, не выживешь. Запомни это». «Я внимательная!» — Кристину это задело. «И не зовите меня девочкой, меня это раздражает!» Алекс усмехнулся. «Я все равно не понимаю, как можно было разглядеть кролика в кустах?» «Думаешь, я заметил кролика?» «Я заметил движение и ничего больше!» — снисходительно ответил он. Кристина удивленно на него посмотрела. «Движение? А если бы это был один из них? Вы ненормальный?» Она нахмурилась и уставилась на него так, как будто он был ребенком и нес бессвязный лепет. «Я бы никогда не пошла проверять!» Покачала головой и отвернулась. «Ну и осталась бы без обеда. Я не ем живых существ!» «Да, он уже не очень-то похож на живого!» Кристина закатила глаза и демонстративно отвернулась. «Если будешь так рассуждать, рано или поздно станешь одной из них. Свои страхи нужно встречать лицом к лицу». Алекс сильнее сжал руль. «И с дубиной наперевес». «Чокнутый», — подумала она и не смогла сдержать улыбку.